Почему ты к ней добрее, чем ко мне? Потому, что она мне нравится больше, чем ты. Китти рассмеялась еще больше, и тут у меня заурчало в животе. Я покраснел и опомнился. Я принес тебе еду, а ты так со мной обращаешься, сказал я подавленным тоном. Действительно, и что ты мне принес? Взволнованно сказала она. Я указываю на место рядом с полигоном, где я оставил еду. Она, не задумываясь, убегает туда, оставив меня и Морда. Что вы можете рассказать мне о том, что происходит с Джин? Внезапно спросил я. Она тренируется с древней, чтобы подавить силу Феникса, но ей нужны ежедневные занятия. Древняя опасается снова запечатать его. Это потенциально может вызвать плохую реакцию. Единственный вариант, который у нас есть сейчас, это чтобы хозяин сам стал более могущественным, чтобы успешно направлять его силы. Но в первый раз он был успешно запечатан. Почему это нельзя сделать снова? Спросил я. В первый раз он, вероятно, был бездействующим. Теперь, когда он проснулся, его можно только временно подавить, ответил он. Я немного поморщился и сказал, ей придется остаться здесь, не так ли? Боюсь, что да. Она не сможет вернуться к цивилизации, пока не овладеет своими силами. Древняя возьмет ее в ученики, поскольку она единственная, кто достаточно силен, чтобы остановить появление темного феникса. Я остался и немного поболтал с Китти и Морда, а затем решил пойти и найти Джин. Я обнаружил, что она вышла из тренировочной зоны древней с подавленным выражением лица. Она не заметила меня, пока я не оказался рядом с ней. Тогда я шутливо сказал, «Эй, птичка, что тебя огорчило?» Пораженная моим внезапным появлением, она вскрикнула, «Да, это я». Ты удивилась, увидев меня, должен сказать, мне было немного больно, когда ты не навещала меня, сказал я. Она посмотрела вниз и почти шепнула, почему ты хотел меня видеть, я чуть не убила тебя, да что ты говоришь, я как новенький, посмотри на меня, ни единой царапины, сказал я, демонстрируя свое здоровое тело. Но ты, она снова начала было говорить, но я быстро перебил ее, Джин, перестань винить себя, я в порядке. У нас все в порядке, никто не умер, и никто не получил серьезных травм. Если ты все еще чувствуешь себя виноватой или чувствуешь, что все еще что-то мне должна, отплати мне, сосредоточившись на контроле своей силы, чтобы такое больше не повторилось. Это не твоя вина, подчеркиваю. Она понимает и говорит, тогда чья это вина? Я уверен, что древняя уже объяснила тебе, что значит быть носителем Феникса. Феникс выбирает тех, с кем чувствует родство. Феникс – одна из старейших известных космических сущностей, представляющая жизнь, а также силы созидания и разрушения. Сила Феникса – бессмертное, нерушимое и изменчивое проявление первичной универсальной силы жизни. Это связующее звено всей псионической энергии. Иногда он заставляет своего хозяина иметь деструктивные импульсы и сходить с ума от силы, становясь злобной силой разрушения, известной как темный Феникс. Но в твоем случае это произошло из-за чьего-то вмешательства, сказал я. О чем ты говоришь? Если Феникс так силен, как ты говоришь, как кто-то может на него повлиять? Спросила она в замешательстве. Он был в спящем состоянии, поэтому достаточно могущественный экстрасенс мог повлиять на него. Подумай об этом. Пускала ли ты кого-нибудь в свой разум? Спросил я. Нет, конечно, это невозможно, сказала она. А когда ты была моложе, может быть, ребенком, возможно, ты забыла, я пытался привести ее к определенному выводу. Нет, единственным могущественным экстрасенсом, с которым я когда-либо контактировала, был профессор Ксав. Она внезапно останавливается, потрясенная догадкой, этого не может быть, он не может. Мы всегда можем спросить его, сказал я. Глава 34. Экстремис. На следующий день я узнал хорошие новости. Софи наконец-то удалось разыскать Майю Хансен, которую считали одним из самых умных людей на планете. Она ученый, ответственный за создание вируса Экстремис. Это техноорганический вирус, способный переписать саму ДНК. В «Железном человеке 3» выяснилось, что она работала с искусственным интеллектом, чтобы усовершенствовать свою сыворотку. Но она попыталась сбежать после того, как узнала, что они проводят незаконные эксперименты на людях и, по сути, убивают людей. Но ее вынудили воссоздать вирус Экстремис, чтобы у АЭМ были собственные сверхлюди. Тогда она сбежала и попыталась получить помощь Тони. После этого она была убита Алдричем Киллианом. Очевидно, я не позволю этому случиться, потому что она слишком ценна. Мне также нужно было, чтобы она внесла некоторые изменения в сыворотку. Я не могу допустить, чтобы вокруг носилась куча сверхмощных человеческих бомб. Основная проблема с сывороткой заключалась в том, что хотя она работала, но она имела тенденцию перегревать хозяина, приводя его или ее к взрывной огненной смерти. К счастью, решение уже было найдено в сериале «Агенты щита». Чан Хоинь по прозвищу Скорч был уличным фокусником из Гонконга, который развил пирокинетические способности. Ему ввели сыворотку «Экстремис», и из-за наличия в его крови специальных термостойких тромбоцитов он не перегрелся и не взорвался, как другие пользователи. Это, наоборот, усилило его способности. Все это было частью еще одной попытки создать сверхмощных людей. Но он также был в конечном итоге убит Мелиндой Мэй, агентом щита, после того, как стал предателем. Софи сообщила мне, база, где содержится Майя Хансен, находится в Буэнос-Айресе, Аргентина. Хорошо, отправь информацию на мои часы. Мне нужно знать еще что-нибудь важное. Да, на объекте, кажется, находится 50 вооруженных охранников, помимо дюжины ученых. Я уже взломала их камеры видеонаблюдения, но исследования ведутся на закрытых серверах. Неважно, это только отсрочивает неизбежное. Сначала я открыл портал в Гонконг и оказался в переулке. Я уже был здесь во время одной из своих поездок, поэтому добраться сюда было легко. Я начал бегать по крышам и прыгать в состоянии невидимости. Я прибыл в пункт назначения и начал искать Скорча. Я обнаружил, что он опять делает фокусы посреди улицы в окружении небольшой толпы. Я некоторое время наблюдал, как он использовал свои силы, чтобы проделать несколько ярких трюков. Его спектакль был ярким и привлекательным. После того, как он закончил свое шоу, он собрал свои вещи и направился туда, где, как я предполагал, он жил. Я последовал за ним и пробрался в его дом. Я ждал, пока он войдет внутрь, и смотрел, как он достает бутылку купленного виски и начинает наливать себе. Он лег на диван и стал смотреть телевизор. Я подошел достаточно близко к тому месту, где он находился, и использовал свою телепатию, чтобы медленно усыпить его. Я вылил его виски в раковину и поставил пустую бутылку рядом с ним, чтобы было правдоподобнее. К тому времени, когда он проснется завтра, он будет думать, что потерял сознание из-за слишком большого количества выпивки. Затем я достал специальный шприц, который приготовил, и взял образцы крови и даже немного спинномозговой жидкости. После того, как я закончил, я использовал свою ЦИ, чтобы ускорить процесс заживления участков, из которых я взял образцы, чтобы они были незаметны к тому времени, когда он проснется завтра. Я убедился, что в квартире все в порядке, прежде чем открыть портал в свою лабораторию. У себя я положил образцы крови в специализированный холодильный агрегат. Софи, я направляюсь в Буэнос-Айрес. Сделай 3D-рендер ближайшего к объекту места. Уже сделано. Ближайшее место, которое мы смогли найти, находится в нескольких милях от объекта. Сейчас покажу изображение, сказала она, показывая мне реалистичную симуляцию, чтобы я мог зацепиться за нее. Отлично. Эта Диана очень помогла мне. Ее возможности намного выше моих, особенно в отношении таких задач. Я открыл портал, который привел меня в место, подобное тому, которое я только что видел. А почему я просто не попросил об этом Диану? Это было бы намного точнее, особенно если бы она использовала комнату опасности, чтобы воссоздать место, куда я пытаюсь попасть. Я вздохнул над собственной глупостью и начал следовать маршрутам, который привел меня к исследовательскому центру АЭМ. Я подошел к зданию, которое больше походило на военную базу, чем на исследовательский центр, и начал искать безопасное место для проживания, пока использовал астральную проекцию для разведки базы. Я выбрал жилой комплекс недалеко от объекта и подошел к случайной квартире. Я постучал в дверь и ждал, что кто-нибудь ответит. Дверь открыла красивая брюнетка с карими глазами. Я одарил ее своей очаровательной улыбкой и сказал: «Айцама Войца ест, привет, как дела? Юистаубем, пассоти аюдар, я в порядке, чем могу помочь?» Ответила она: «Сим, юкуиря соберсе поса усарсиу апартамента, да, мне было интересно, смогу ли я воспользоваться вашей квартирой», сказал я, используя свою телепатию, чтобы убедить ее. Она впустила меня в свою квартиру и повела в свою комнату для гостей. Я сказал ей: «Сертификуя се деку енингу эмме пертурбе, эна атинда порта, убедись, что меня никто не побеспокоит, не открывай дверь». Она кивнула мне и ушла. Я устроился поудобнее и затем спроецировал себя из своего тела. Я направился в сторону исследовательского центра и начал осматривать каждую секцию для последующего посещения. Я составил карту всего объекта и быстро определился с моими целями. Я вернулся в свое тело через полчаса и сразу же открыл портал. Сначала я направился к мейнфрейму учреждения и попросил Софи взломать их системы и загрузить любую относящуюся к делу информацию, которую она могла найти о вирусе экстремис. Я обнаружил несколько интересных записей о подопытных людях и незаконных экспериментах. Кажется, тут было две команды ученых. Одна из них была основной исследовательской группой, в которую входила доктор Хансен. Они сосредоточились на медицинских приложениях сыворотки, таких как заживление ран и лечение пациентов. Вторая команда пыталась превратить вирус в оружие. Они пытались создать суперсолдат, предоставляя им пирокинетические способности в дополнение к повышенной скорости, силе и регенерации. Эти две команды не знали друг о друге. Однако исследование, похоже, натолкнулось на препятствие. Вирус был нестабильным, иногда конечности не вырастали полностью или не заживали, а иногда субъекты умирали в результате огненного взрыва. В лучшем случае он был нестабильным, а в худшем оборачивался огненной взрывной смертью. Я взял все, что нашел полезным, и оставил вирус, который очистит все, что касается проекта «Экстремис». Я разработал его, чтобы заразить любое устройство, с которым он контактирует, и удалить все, что касается этого проекта, независимо от того, насколько он безопасен. Удаление чего-либо, связанного с вирусом «Экстремис», со всех их систем, лишь вопрос времени. Софи, установи вирус на активацию после того, как я уйду из учреждения. Как только у нас будет доктор Хансен, «Мы немедленно уйдем», — сказал я. Доктор Хансен в настоящее время находится в своей спальне. Похоже, она собирается спать. «Хорошо, мне будет легче схватить ее». Мне не потребовалось много времени, чтобы найти ее комнату, следуя указаниям Софи. Я пробрался туда и обнаружил, что она спит на своей кровати. Я уже отключил все камеры видеонаблюдения в ее комнате и мог делать все, что хотел, никого не предупреждая. Я медленно подошел к спящей и осторожно разбудил ее. Она начала открывать глаза и обнаружила, что я стою над ней. Прежде чем она успела закричать, я быстро прикрыл ей рот и прошептал: «Успокойся, я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль. Но если ты закричишь, мне придется вырубить тебя. У меня есть кое-что, что ты найдешь интересным. Послушай, у меня есть доказательства того, что Киллиан пытается превратить ваши исследования в оружие и использует вирус на живых людях. Если ты меня понимаешь, кивни головой», — быстро сказал я. Она кивнула, показывая мне, что все поняла. Я задал ей еще один вопрос. «Ты собираешься кричать, если я уберу руку?» Она покачала головой, и я начал медленно убирать руку с ее рта. И как только я это сделал, она засыпала меня вопросами. «Кто ты? Как ты сюда попал? Как ты узнал, что Киллиан экспериментировал с людьми?» Я снова быстро закрыл ей рот, заставив ее нахмуриться и осуждающе взглянуть на меня. «Я отвечу на все вопросы, если ты пойдешь со мной. Обещаю, что верну, если ты захочешь, но мы не можем здесь разговаривать», — прошептал я ей. Я убрал руку и, прежде чем она начала задавать новые вопросы, открыл портал, ведущий на мою базу. «Что ты?» — вопрос застрял у нее на языке, когда она смотрела на портал в шоке и изумлении. Я спокойно подошел к порталу, заложив руки за спину, и внезапно остановился на полпути. Я медленно повернул к ней голову и протянул левую руку. «Пойдем со мной, если хочешь жить», — сказал я. Она в шоке смотрела на меня и вдруг сказала: «Вы использовали только что цитату Терминатора?» В ушах раздался вздох. «Он все-таки сделал это», — покорно сказала Софи. Глава 35. «Хороший доктор, я не могу поверить в это. Этот сукин сын». Она кипела яростью. «Я только что закончил объяснять доктору Хансен, что Киллиан делал за ее спиной. Я показал ей все доказательства, которые я получил, и все теневые вещи, в которых он был замешан. Список был довольно длинным. От торговли людьми до экспериментов над людьми и даже убийств». Я тут же спросил ее: «Почему вы вообще связались с ним? Вы блестящий ученый. Я уверен, что вы могли бы найти других людей для финансирования своих исследований». Она покачала головой. «В начале у проекта были некоторые проблемы. Прошло совсем немного времени, и мои исследования зашли в тупик. Это было до тех пор, пока я не встретила, она замолчала. Я приподнял бровь. «С кем вы познакомились?» Она посмотрела вниз и вздохнула. «Пока я не встретила Тони, у нас была одна ночь. Я проснулась на следующий день и обнаружила, что формула завершена, а он ушел». Я фыркнул. «Ну, это определенно похоже на него. Ты его знаешь?» — спросила она. «Я знаю многое о нем, но нет, я не знаю его лично, если вы об этом спрашиваете», — ответил я. Она продолжила свой рассказ и сказала: «Они прекратили мое финансирование, и поэтому мне пришлось искать другую компанию или человека, которые будут инвестировать в мой проект. Я пыталась убедить многих, но все отвечали одно и то же: экстремист был пустышкой. Мое положение становилось все более отчаянным, и однажды Киллиан подошел ко мне и сказал, что он заинтересован в моем проекте и хочет, чтобы он увенчался успехом. Так я начал работать на него и компанию под названием АМ. Это бывает. Ты просто доверилась не тому человеку», — сказал я, пытаясь ее утешить. «Ты до сих пор не сказал мне, кто ты и как ты это сделал», — сказала она. «Ну, меня зовут Сейфер, и я мастер мистических искусств», — сказал я, наколдовывая формулу заклинания рукой. «Мистических что?» — спросила она. «Магия. Я могу творить магию и кое-что еще, но сейчас это не важно. Важно то, что ты собираешься делать сейчас». «Не важно. Значит, мы должны умалчивать тот факт, что ты можешь творить магию, что, по-видимому, реально. Вы изобрели формулу, которая позволяет регенерировать и восстанавливать целые конечности, и даже дышать огнем». Невозмутимо посмотрел я на нее. «Это наука, это можно объяснить, но то, что ты только что сделал, просто невозможно. Магия – это тоже просто наука, которую мы не понимаем, и мы сильно отстаем по сравнению с некоторыми другими цивилизациями». «Другими цивилизациями? Ты говоришь, что инопланетяне тоже реальны?» — воскликнула она. «Вот что вас удивило, мы живем в мире, который не имеет пределов. Пришельцы, магия, мутанты и даже нелюди. В бесконечности возможно все. Послушайте, я могу рассказать вам все об этом, но позже, ведь вы все еще не ответили на мой вопрос». Некоторое время она молчала, обдумывая все откровения, которым она подверглась. «Я не знаю, что мне следует делать. Это работа моей жизни, я все еще хочу ее закончить. Все началось, потому что я хотела помочь людям, и я не хочу от этого отказываться». Я одобрительно кивнул. «У меня есть для вас предложение. Поработайте со мной, а взамен я обещаю осуществить вашу мечту». «Почему я должна тебе доверять?» «Я имею в виду, спасибо, что рассказываешь мне о Киллиане и всем остальном, но я не знаю тебя. Ты можешь просто пытаться использовать меня, как и он. Откуда я знаю, что это не продуманный план, чтобы заставить меня доверять тебе?» — спросила она. «Это справедливо, но я никогда не просил вас доверять мне. Я прошу вас работать со мной. Вы блестящий ученый, но не единственный. Я планирую создать команду, научную группу, состоящую из величайших умов в этом мире, таких же блестящих людей, как и вы, людей, которые посвятили всю свою жизнь делу улучшения человечества. Мы слабы, но, используя величайший инструмент, который у нас есть, наш разум, мы можем получить шанс, и, возможно, когда-нибудь мы сможем построить что-то гораздо большее, что-то, что могло бы дать нам шанс противостоять тому, что грядет», — сказал я. «Что ты имеешь в виду, что грядет?» — испуганно спросила она. «С тех пор, как я разговаривал с доктором Хансен, прошло несколько дней. Чтобы убедить ее работать со мной, не потребовалось много времени. Я указал, что мог бы просто заставить ее работать на меня, если бы захотел. После этого большая часть ее сопротивления улетучилась. Не повредило и то, что я дал ей ключ к решению проблемы перегрева с вирусом. Она продолжала изводить меня вопросами о том, откуда я взял образцы, и я размышлял, не следует ли мне просто похитить того парня, от которого я получил их, и позволить ей тыкать его иголками. Это потрясающе. Я до сих пор не могу поверить, как эти клетки реагируют на вирус», — сказала она в изумлении. «Вам нужны еще образцы?» «Не совсем. Теперь, когда я вижу, как клетки реагируют на вирус, я думаю, что могу придумать способ заново откалибровать реакцию вируса на человеческое тело», — сказала она. «Это хорошие новости. Но я хотел, чтобы вы кое-что посмотрели». Затем я дал ей две ампулы с образцами. Она взяла их на исследование с помощью секвенсора генома и провела с ними еще несколько тестов. Как такое возможно? Это потрясающе. Откуда вы все время берете эти образцы? Что вы можете сказать мне о них? Нетерпеливо спросил я. Первый образец не похож ни на что, что я когда-либо видела. Судя по генетическому составу, это похоже на облученные гены пауков, усиленные какой-то формулой. Я понимающе кивнул. Первым образцом был яд паука, который был собран у радиоактивного паука, который я взял у Астсорб. Оказалось, что паук не только радиоактивен. Разновидность сыворотки гоблина также усилила его. Это объясняет, почему он передавал заметно большие силы, чем тот, который укусил Питера. А как насчет второго образца? На ее лице появилось сложное выражение, и она сказала: «Второй образец, человеческий. По крайней мере, он был им ранее. Кажется, в него встроены гены паука. Но что?» – нетерпеливо сказал я. «Честно говоря, это просто хаос. Это уже чудо, что ДНК не разрушается. Это похоже на то, что кто-то бросил человеческую ДНК и ДНК паука в блендер. И вот что получилось», — ответила она. «Блядь, я должен был послушать Софи. Почему я такой чертовски безрассудный?» Мои кулаки сжались, и я заметно напрягся. Но тут же спросил: «Можете ли вы сказать мне, как это может повлиять на тело донора? Я не уверена, мне придется больше изучить оба образца. Также было бы полезно, если бы у меня была исходная ДНК донора до внесения изменений», — сказала она. «Я принесу. Просто скажите, сколько времени вам нужно?» «Несколько недель, может быть, месяцев», — неуверенно сказала она. «Зачем вам нужно столько времени?» — терпеливо спросил я. «Я не знакома с формулой, используемой для улучшения паука. Также нужно много времени для составления карт обеих последовательностей ДНК и попытки найти, что тут не так. Это потребует времени», — пояснила она. «Что, если я достану вам формулу, которую использовали на пауке? Это поможет?» — спросил я. «Если вы сможете это сделать, то я смогу выяснить, что именно пошло не так, через месяц или, может быть, два», — сказала она. «Сделайте это, пожалуйста, за один», — сказал я, уходя. «Подожди, ты все еще не сказал мне, чья это ДНК», — воскликнула она. Я остановился на полпути и, не оборачиваясь, сказал: «Одного друга». Я вышел из лаборатории и сразу позвал: «Софи, Диана». «Да, мастер Дук», — ответили они обе. «Найдите мне Ричарда и Мэри Паркер. Я также хочу получить список всех зарегистрированных метеоритов, которые упали на Землю за последние 50 лет». Софи сразу ответила: «Принято. Что-нибудь еще, мастер Дук?» «Больше ничего. Просто найди их как можно скорее». Я направился на кухню, чтобы выпить, и сел там, размышляя обо всем, что я сделал с тех пор, как прибыл в эту вселенную. Я тяжело вздохнул, когда пил. Внезапно передо мной возникла проекция Дианы. Она была похожа на симпатичную брюнетку. На ней был желтый сарафан, а на лице было озабоченное выражение. Я приподнял бровь и сказал: «Когда вы установили проекторы на кухне?» «Они установлены по всей базе. Вам действительно стоит прочитать полный список обновлений, которые мы сделали для базы. Все это упоминается в отчете, который мы вам отправили», — сказала она. Я кивнул, и между нами воцарилась тишина. Я продолжал пить пиво, все еще думая о том, что случилось, когда внезапно услышал: «Вы в порядке?» — мягко спросила она. «Я в порядке, Диана, я в порядке. Я только что осознал, что недостаточно серьезно отношусь к этому миру». «Что вы имеете в виду?» — спросила она в замешательстве. «Неважно, это слишком сложно объяснить. Просто знай, я больше никогда не совершу эту ошибку». Глава 36. Знакомство с Паркерами, часть 1. Ричард и Мэри очень довольны своей жизнью. Ричард Паркер познакомился с Мэри Фицпатрик в Астсорб Индустриис. Он был ведущим ученым в последнем исследовании корпорации межвидовой генетики. После знакомства прошло совсем немного времени, прежде чем они полюбили друг друга и поженились. Позже Ник Фьюри завербовал блестящую пару в ЩИТ. Они оба стали полевыми агентами после периода обучения, и за эти годы им было поручено несколько миссий. Женитьба давала им легкое прикрытие, которое они могли использовать во время миссий. Во время одной из своих миссий они обнаружили, что Мэри беременна. После этого их семья выросла очень быстро. Мэри родила прекрасного мальчика. Они решили, что им пора сделать шаг назад от полевых миссий, и они вернулись к исследованиям. Ричард вместе со своим другом Эдди Браком-старшим работали над лекарством от неизлечимых болезней в виде биологического костюма, который мог бы восстановить тело своего хозяина. Он был способен лечить своего хозяина и даже устранять серьезные болезни, такие как рак и генетические заболевания. К сожалению, это было не единственное его свойство. Он также давал сверхчеловеческие способности и потенциально мог вызвать психическую нестабильность, особенно при длительном воздействии. Опасаясь, что костюм будет использован в качестве оружия, а не лекарства, Ричард решил свернуть их исследование. Эдди, недовольный таким решением, попытался за спиной Ричарда подписать контракт с Trask Industries, из-за которого они потеряли право собственности на костюм. После утраты возможности работать над этой темой, выяснилось, что проект позже лег в основу Веном. Дом семьи Паркеров был очень дружелюбным местом. Уютный дом имел много помещений, включая относительно большой задний двор и сад. Было около 8 часов вечера, когда Мэри наконец уложила Питера спать. На кухне пара сидела за столом и разговаривала. Обычно они не вставали слишком поздно, но сегодня все было по-другому. «Я больше не знаю, что делать, Мэри. Слишком опасно выпускать что-то подобное для публики или, что еще хуже, для военных. Последствия чего-то подобного могут быть катастрофическими», — сказал Ричард. «Я не думаю, что у нас большой выбор. Разве ты не говорил, что Эдди пытался заставить тебя согласиться продать его тому, кто предложит самую высокую цену? Я удивлена, что он не сделал это за твоей спиной», — сказала жена. «Я пытался выиграть как можно больше времени, задерживая его, но я не знаю, сколько он будет ждать, прежде чем его терпение лопнет. А ты когда-нибудь думал об уничтожении проекта? Разве это не решило бы проблему? Это ничего не решит. Я подозреваю, что у Эдди есть резервная копия исследования, а некоторые образцы он спрятал подальше. Если я уничтожу все материалы, он просто пойдет и продаст наше исследование, и я ничего не смогу сказать по этому поводу. А ты пробовал связаться со щитом? Я знаю, что прошли годы, но я слышала, что Ник теперь директор. Если мы объясним ему все и покажем, насколько это опасно, он мог бы нам помочь», — сказала Мэри. «Я уже связался с ним и попросил о встрече. Он выслал самолет, чтобы забрать меня завтра вечером. Я беру с собой образец исследования. На всякий случай», — добавил Ричард, — «а ты останься здесь и присмотри за Питером, пока меня не будет. Это займет всего несколько дней». «Нет, я поеду с тобой. Я ни за что не позволю тебе пройти через это одному. Мы — команда. И не забывай, что я была таким же агентом, как и ты», — сказала жена. «А что насчет Питера? Один из нас должен остаться. Мы не можем оставить его одного. Мы можем оставить его с его дядей и тетей на несколько дней, пока мы не разберемся во всем. К тому же, они давно не видели его. Они были бы счастливы пожить с ним немного». Пара провела ночь, обсуждая свои планы на завтра, и собрала все, что им понадобится для завтрашней вечерней встречи. Они оставили Питера, которому было около 6 лет, в доме его дяди и тети вместе с некоторыми его вещами и одеждой. «Если что-нибудь случится, сразу же свяжитесь со мной. Нас не будет всего несколько дней», — сказал Ричард. «Перестань так сильно волноваться, Ричи. Он в надежных руках. Просто позаботься о том, чтобы ты и Мэри вернулись к нам в целости и сохранности», — сказал дядя Бен. «Вы действительно должны ехать. У меня нет хорошего предчувствия. Связано ли это с теми поездками, которые вы, ребята, совершали ранее?» — спросила тетя Мэй. «Не волнуйся, Мэй. Это не так, это просто то, что мы должны сделать», — сказала Мэри, глядя на Ричарда. «Мы должны уже идти, иначе мы опоздаем», — добавил Ричард. Мэри крепко обняла Питера, который стоял рядом с его тетей и дядей, и сказала: «А теперь я хочу, чтобы ты был хорошим мальчиком, не доставляя своим тете и дяде никаких проблем, пока нас нет». «Хорошо, хорошо, мамочка, я обещаю», — пролепетал Питер детским голосом. Ричард обнял Питера, поцеловал его в лоб и сказал: «Делай, как сказала мама». «Мама, папа, почему вы уезжаете?» — вдруг спросил Питер. Ричард вздохнул. «Нам просто нужно кое-что сделать, Питер». Наконец они распрощались и ушли, чтобы успеть на самолет. Они прибыли на взлетно-посадочную полосу, где их ждал частный самолет. Возле самолета стоял мужчина в костюме. На его лице было напряженное выражение. Он, казалось, чего-то ждал. «Агент Паркер, мне не сообщили, что вы собираетесь кого-то с собой взять. Это нарушение правил безопасности. Все в порядке, она моя жена. Раньше она тоже была агентом, но теперь мы оба вышли на пенсию», — сказал Ричард, прерывая мужчину. КХМ, тогда ладно, я специальный агент Донован. Мне было поручено сопроводить вас в безопасное место. Я сам буду пилотировать самолет, сказал агент Донован. Я удивлена, что Ник назначил специального агента для сопровождения нас, сказала Мэри. Директор Фьюри подчеркнул, насколько важна эта миссия. Он также упомянул, что вы возьмете с собой пакет, сказал он. Посылка остается у меня. Это мое исследование, отрезал Ричард. Агент понимающе кивает и садится в самолет. Паркеры тоже садятся в самолет и устраиваются в нем. Не прошло много времени, как самолет поднялся в воздух. Они были в воздухе уже несколько часов. Ричард сидел, уткнувшись в свой ноутбук, и делал какую-то работу. Мэри же решила немного вздремнуть, пока они не приедут. Внезапно самолет попал в турбулентность и немного затрясся. Мэри сразу проснулась от внезапного движения. «Все в порядке, дорогая, это просто турбулентность. Спи», — мягко говорит Ричард. «В порядке, а как скоро мы туда доберемся?» — сказала Мэри. «Я не знаю. Я пытался спросить специального агента Донована, но он все время повторял, что ему нельзя говорить». Мэри слегка хмурится. «Мы в воздухе уже несколько часов. Куда? Черт возьми, он нас везет». Ричард вздохнул. «Я не знаю. Я пытался связаться с Ником несколько раз, но не получаю сигнала. Дай мне попробовать поговорить с ним». Но тут слова замерли на ее языке, а ее лицо побледнело. «Я не думаю, что это будет необходимо. То место, куда вы направляетесь, не место для увеселения», — услышал Ричард позади себя. Он обернулся и обнаружил, что специальный агент Донован держит нацеленный на них пистолет, а за плечами у него надет парашют. «Что это значит?» – вскричал Ричард. «Я думаю, это вам должно быть все ясно, доктор. Передайте пакет, или я всажу пулю в вашу жену», – сказал он ледяным голосом. «Ричард, нет, посмотри на его рюкзак. Это парашют. Он собирается оставить нас здесь умирать», – кричит Мэри в панике. «Насколько вы проницательны, вы оба умрете. Но посмотрите на это с другой стороны. У вас будет хотя бы несколько минут, чтобы попрощаться до крушения самолета. Или я могу просто выстрелить в нее и позволить вам смотреть, как она умирает», — равнодушно сказал Донован. У Ричарда было противоречивое выражение лица. Он понял, насколько мрачно обстоят дела, и что у него просто нет выхода. Он решил: «Я могу отдать вам исследование, но только если вы спасете Мэри», — внезапно говорит Ричард. «Нет, я не оставлю тебя», — кричит Мэри. «Один из нас должен жить, Мэри. Мы не можем оба покинуть Питера. Это моя вина, что мы оказались в такой ситуации, и я должен взять на себя ответственность. Как трогательно. Но, к сожалению, мне сказали не оставлять свидетелей. Поэтому я не думаю, что у вас есть выбор», — сказал Донован, взводя пистолет. Внезапно на них снова обрушилась турбулентность. Ричард, воспользовавшись внезапной тряской, прыгнул, чтобы обезоружить Донована. Но, к сожалению, годы на пенсии заставили его потерять свою хватку. Пистолет несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в окно. Это привело к разгерметизации салона, и самолет начал трястись еще сильнее. Самолет внезапно наполнился оглушительным звуком, вызванным ревущим ветром. Температура начала быстро падать. Из окна вылетали мелкие предметы, и самолет быстро терял высоту. Пистолет снова выстрелил. На этот раз Ричард едва слышит крик из-за ревущего ветра. Он оборачивается, чтобы увидеть, как Мэри держится за грудь и истекает кровью. С внезапным приливом сил он обезоруживает агента и пинает его в сторону разбитого окна. Мерзавец Донован был мгновенно высосан изнаружи, и на выходе он попал в двигатель самолета. Он мгновенно превратился в фарш. Ричард бросил пистолет и бросился к Мэри. Она лежала в луже собственной крови и быстро теряла сознание. Видимо, пуля попала в жизненно важное место, и казалось, что Мэри не выживет. «Мэри, Мэри, не закрывай глаза, останься со мной», — кричит Ричард. «Ричард, я люблю тебя», — у нее едва хватает сил сказать это. «Я тоже люблю тебя, Мэри. Пожалуйста, не оставляй меня», — кричит он со слезами, текущими по его лицу. Тем временем самолет стал еще быстрее терять высоту. Ричард продолжал держать тело Мэри, пытаясь не дать истечь ей кровью. Но холодный разум ученого уже понял, что они обречены. Ричард закрыл глаза и стал ждать смерти. Он держал безжизненное тело своей жены и молился о быстрой смерти. Самолет падал на землю со скоростью 1000 миль в час. Единственный парашют, который у них был, забрал человек, убивший Мэри. Больше он ничего не мог сделать. «Все в порядке, Мэри. Увидимся скоро. Ха-ха-ха-ха. Не бойся. «Потому что я здесь». Сквозь рев ветра еле слышен был странный шумный смех. Ричард с закрытыми глазами нахмурил брови и подумал. «У меня галлюцинации перед смертью», но смех становился громче и ближе. Человек, окруженный золотым сиянием, от которого исходило то, что выглядело как молнии, внезапно ворвался в разваливающийся самолет. «Прохожу через самолет. Пока все нормально», — сказал странный человек, — «не волнуйся, я ее, дерьмо, я опоздал», — мужчина внезапно кричит, когда его взгляд падает на сцену перед ним. Доктор Паркер держал свою жену, они оба были в крови, но его жена казалась полумертвой. Незнакомец бросился к ним. Ричард был потрясен этой странной сценой. «Вот дерьмо, пожалуйста, не умирай, не умирай», — Дуг продолжает бормотать, проверяя Мэри. Он смотрит на Ричарда и говорит, как давно в нее стреляли. «Что, а кто ты? Заткнись. Ты хочешь, чтобы твоя жена умерла? Ответь на этот проклятый вопрос». Дуг нетерпеливо кричит на него. «Прошло всего несколько минут», — кричит Ричард. Дуг все еще находился в своем режиме молнии. Это было странным зрелищем. У него были светящиеся золотые глаза и плащ из золотого электричества, покрывающий его тело. Он выглядел как кто-то из фантастического романа. Неудивительно, что Ричард подумал, что у него галлюцинации. Дуг держал одну руку над головой Мэри, а другую над ее раной. Он начал направлять ци к ним обоим. «Ваша жена все еще жива, но еле-еле. Я закачиваю чистую жизненную энергию прямо в ее мозг, чтобы она оставалась в живых. Она потеряла много крови, и в ее мозг не поступает достаточно кислорода. Я также постараюсь закрыть рану, чтобы она больше не теряла кровь. Мы не можем здесь оставаться. Самолет может разбиться в любой момент», — хрипит Дуг. «Ты ангел?» — с трепетом спрашивает Ричард, слыша, что его жена все еще жива и что существо перед ним пытается спасти ее. В его сердце зарождается надежда. «Неважно, кто я, мы должны идти прямо сейчас». Затем Дуг берет Мэри на руки. Он все еще направлял жизненную энергию в нее, чтобы сохранить ей жизнь. Он поворачивается к Ричарду. «Держись за мою спину. Мы должны улетать отсюда. Я не могу открыть портал прямо сейчас. Мне нужно сосредоточиться на ее стабилизации». Ричард быстро кивает и хватает Дуга за спину. Дуг, используя силу Ван дер Вальса, способность прилипания паука, обеспечивает безопасность крепления Ричарда к своей спине. Он внезапно начинает плыть, но краем глаза замечает чемоданчик. Он прихватил его своим телекинезом и вылетел из самолета. Они вылетели как раз вовремя, чтобы увидеть, как самолет упал в океан и начал тонуть. Ричард, который все еще держался за Дуга, начал бормотать молитву. Дуг фыркнул. Нашел время. Глава 37. Знакомство с Паркерами, часть 2. После нашего стремительного разговора в самолете я открыл портал, который вел прямо в мою лабораторию. Чтобы открыть его, потребовалось несколько секунд концентрации, так как я все еще пытался сосредоточиться на том, чтобы сохранить жизнь Мэри Паркер. Мы прибыли в медпункт, и я тут же закричал: «Диана, известите доктора Хансен. Скажите ей, чтобы она приехала сюда как можно скорее. Нам нужна неотложная медицинская помощь». Затем я сказал Ричарду: «Доктор Паркер, мне придется попросить вас слезть с моей спины. Это не значит, что вы мне не нравитесь, но на первом свидании это немного неловко». Доктор быстро слезает с моей спины, немного смущенный. Он так много разглядывал лабораторию. Он забыл, что все еще держатся за меня. Он быстро приходит в себя и говорит: «С моей женой все будет в порядке, вы сможете спасти ее, я не даю никаких гарантий, но я сделаю все, что в моих силах. Я не совсем медицинский работник, я просто оказал первую помощь, пока к нам не прибудет настоящий врач». Я отключил свой режим молнии, и Ричард наконец смог увидеть, как я выгляжу на самом деле. Я не даю ему раскрыть рта. Я достаточно взрослый. «Послушайте, вы нам сейчас очень нужны. Доктору Хансен, вероятно, понадобится помощь. Я не имею такой квалификации, и я знаю, что вы не совсем врач. Но вы самые лучшие, что у нас сейчас есть. Вы готовы к этому?» «Конечно, я готов», — решительно говорит он. Наконец, поспешно входит доктор Хансен. Ее взгляд упал на пропитанного кровью человека у меня на руках. «Боже мой, что случилось? В нее стреляли несколько минут назад, и она потеряла много крови. Мне нужно, чтобы вы ее спасли. Я не врач, я биолог. Достаточно близко. В морозильной камере рядом с тобой есть пакеты с кровью. Хватай их». Я положил Мэри на медицинскую кровать, стараясь не останавливать поток ЦИ. Доктор Хансен подключила капельницу и начала переливание крови. «Проверьте, нет ли выходного отверстия. Мы должны убедиться, что пуля все еще не там», — сказала доктор Хансен. «Поднимите ее рубашку, чтобы я могла осмотреть ее грудь». Я кивнул Ричарду и позволил ему помочь, поскольку сам все еще направлял ЦИ в ее мозг. Пуля прошла насквозь. «Мы должны сделать ангиограмму. У нее задет левый желудочек, и она с трудом выталкивает кровь. Пуля также пробила ей позвоночник на выходе». Некоторое время спустя доктору Хансен удалось стабилизировать ее состояние. Некоторое время все висело на волоске, но Мэри удалось выжить. К сожалению, она впала в кому. Она будет парализована от шеи вниз. Перспективы выглядели весьма мрачно. Доктор Паркер оставался у своей жены и заботился о ней последние несколько дней. У меня еще не было возможности поговорить с ним, так как он был не в нужном настроении. Хотя я не мог его винить, что его жена была ранена и находилась в коме. Я нашел его, сидящим возле ее кровати. Он закрыл лицо руками и сидел там в тишине. Можно было слышать только звук кардиомонитора и ее респиратора, помогающего ей дышать. Я осторожно сказал: «Вы должны съесть что-нибудь. Честно говоря, я не чувствую себя настолько голодным. Не думаю, что она хотела бы, чтобы вы так утомляли себя. Идите покушайте. Можете даже поспать. Я буду наблюдать за ней», — сказал я. Он тяжко вздохнул. «Ты, наверное, прав. У меня не было возможности поблагодарить тебя. Ты единственная причина, по которой мы все еще живы. А я даже не поблагодарил тебя». «Все в порядке, доктор Паркер. Вы через многое прошли за последние несколько дней. Я не могу винить вас. Тем не менее, спасибо, что спасли меня и мою жену». «Ни за что», — сказал я с улыбкой. «Если вы не возражаете, я спрошу, кто вы? Что это за место? Как вы смогли сделать то, что сделали? Меня зовут Сейфер. Что касается меня, полагаю, вы слышали о мутантах раньше». «Мутант, так ты можешь все это сделать, частично. Я также являюсь мастером мистических искусств и учеником древнего, верховного чародея». Некоторое время он молча смотрел на меня, не зная, как ответить. «Это место – моя частная лаборатория. Я привел вас сюда, потому что было бы слишком опасно отвезти вас в больницу. Я еще не знаю, кто пытается вас убить, но лучше, если они подумают, что вы мертвы». Он немного поморщился и сказал: «Ты прав. Лучше, если бы тот, кто заказал покушение, думал, что мы мертвы. По крайней мере, пока мы не узнаем, кто это». Он пристально посмотрел на меня и спросил: «Почему вы помогаете нам?» «Я благодарен, что вы помогли, но за годы жизни я понял, что ничего не дается бесплатно. Что вы хотите? Вы очень проницательный человек. Мне действительно нужно кое-что от вас. Я хотел подождать, пока все немного успокоятся, но раз уж вы подняли этот вопрос, мне нужна ваша помощь», — сказал я. Он вздохнул. «Просто скажи мне, что нужно. Моя жена и я в долгу перед вами. Что бы это ни было, я сделаю это. Не будьте таким мрачным. В моей просьбе нет ничего плохого. Мне просто нужна ваша помощь в решении одной медицинской проблемы, и я хотел бы попросить вас поработать со мной. Конечно, у вас есть возможность отказаться. Я не заставляю вас. Просто знайте, что если вы присоединитесь, то я предоставлю вам современную лабораторию и оборудование, а также очень значительный бюджет и шанс спасти вашу жену». Накормив его и дав ему немного отдохнуть, я взял доктора и показал ему все помещения. Он определенно был впечатлен. Он все еще опасался меня, что понятно, но со временем это можно исправить. «Взгляните на эти два образца, доктор». Он несколько минут изучал образцы, а я пояснил: «Да, это то, с чем вам предстоит работать. Я должен сказать, что вы действительно гениальны. Ваша работа со сплейсингом генов действительно не имеет себе равных. Но как? Сейчас этот проект принадлежит Астсорб. Я оставил его давным-давно. Что он здесь делает? А этот второй образец?» – спросил он. Я киваю в подтверждение. «Да, это первая успешная попытка создания гибрида человека и паука. И мне нужна ваша помощь, чтобы это исправить». Я оставил доктора Паркера в лаборатории и поручил ему найти решение, чтобы исправить мою испорченную ДНК. Я не сказал ему, кому она принадлежит, но предоставил ему доступ к исследованиям доктора Хансена на вирусе Экстремис. Он был чрезвычайно увлечен ее исследованиями, которые дали ему шанс помочь своей жене. Доктор Хансен все еще работала над тем, чтобы сделать вирус Экстремис менее взрывоопасным, и у нее не было времени помочь доктору. Я не возражал, потому что нам нужна была стабильная формула как можно скорее. В настоящее время в моем распоряжении было несколько мощных сывороток, которые могли бы еще больше повысить мои боевые способности, но я решил, что не буду торопиться, как с ядом паука. Формула от корпорации Астсорб, яд паука, вирус экстремиса, и теперь у меня тоже был симбиот. Он был похож на черную слизь и не выглядел таким впечатляющим, но я знал, насколько мощным он был на самом деле. По-прежнему была небольшая проблема с его разумностью и всем остальным. Мне не нравилась идея, что что-то имеет доступ к моему разуму, и я не собирался впускать чужую сущность. Я взял образец и попытался ввести в него несколько капель крови. Он отреагировал радостно, с жадностью съел это, как будто это были конфеты. «Жадный, маленький ублюдок, не так ли?» — сказал я. Я не собирался сейчас рисковать и решил оставить его, пока не найду способ устранить его влияние или даже полностью стереть его сознание. Я решил отправиться в святилище и сделать то, что я так долго откладывал. Глава 38. Камень времени. У меня не было возможности узнать, изменило ли мое присутствие будущее этого мира или нет. Возможно, все, что я делал до сих пор, например, спасение Паркеров, предотвращение появления темного феникса и уговоры доктора Хансен присоединиться ко мне, могло только усугубить ситуацию. К счастью, мне в этом помог маленький изящный зеленый камень. Используя камень времени, доктор Стрэндж мог рассмотреть миллионы возможностей, но он смог найти только один вариант будущего, в котором оно не закончилось полным уничтожением. Только один благоприятный исход, при котором они смогут пережить катастрофу по имени Танос. До событий первого фильма «Мстители» оставалось еще несколько лет, и я планировал, по крайней мере, стать достаточно сильным, чтобы идти нога в ногу с такими существами, как Тор. Поэтому я тщательно планировал свои последующие шаги. Одна из причин, по которой Танос так легко победил «Мстителей», заключалась в том, что они просто поступили тупо. К тому времени, как Танос прибыл на Землю, чтобы забрать последний камень, было уже слишком поздно. Вместо того, чтобы использовать камни, они пытались их спрятать. Конечно, никто не мог просто использовать камни бесконечности, но я уверен, что они могли бы что-то придумать. Они же только отсрочили неизбежное. Моя конечная цель – победить его, получить хотя бы половину камней и использовать их против него. Я не буду полностью полагаться на них, потому что он, вероятно, может контролировать их лучше, чем я, особенно с его перчаткой. Нет, вместо этого я буду использовать их как инструменты, чтобы увеличивать свою силу, потому что единственное, на что можно положиться, это на себя и свою силу. Ваша собственная сила никогда вас не подведет. Ложные боги, фальшивые пантеоны, проводящие темные ритуалы с помощью камней или использующие молоты, все это бесполезно. Способ, который я придумал, чтобы стать сильнее, это мои собственные способности. Я не буду препятствовать вторжению, потому что это был катализатор, который породил Мстителей. И в событиях в Нью-Йорке присутствовали три камня бесконечности. Камень времени находится в святилище Нью-Йорка, космический камень в башне и, наконец, камень разума, скрыт в скипетре. Альтрон может поцеловать мою красивую задницу, потому что я ни за что не позволю этому парню родиться из-за идиотизма Тони. Мне кажется забавным, что можно было так легко избежать большинства провалов Тони, если бы не его халатность и высокомерие. По сути, он сам исполнил большинство своих пророчеств. Я прибыл в святилище и направился прямо туда, где хранился камень времени. Я подошел к пьедесталу медленно, но целеустремленно. Я использовал свой телекинез, чтобы направить глаз Агамотта на себя, и медленно открыл его. Я сидел, скрестив ноги, и слегка парил над землей. Мои руки были готовы управлять энергией камня времени. Камень времени ярко светился в окружении глаза Агамотта. Зеленая парообразная энергия исходила из камня, и замысловатые магические узоры окружали мои предплечья. С закрытыми глазами моя голова начала быстро дергаться из стороны в сторону. Движение расплывалось, но напоминало поиск чего-то. Я пошел вперед во времени, чтобы рассмотреть альтернативные варианты будущего, чтобы увидеть все возможные исходы грядущего конфликта. Я вырвался из транса и упал вперед. Я тяжело дышал на земле, пытаясь прийти в себя. Я поднял глаза и увидел древнюю, стоящую у входа со спокойным выражением лица. Я никогда не могла видеть дальше своей собственной смерти, и не было другого колдуна, достаточно опытного и умелого, которому я могла бы доверять, чтобы узнать, что несет нам грядущее, сказала она. Я сориентировался и встал, все еще держа в руке глаз Агамотта. Вы нашли то, что искали, я решительно заявил. Да, я знаю, что теперь делать, нам нужно поговорить. Скажите Джин и Китти, чтобы они тоже пришли, это важно. Она согласилась, и мы сели в ее комнате, ожидая прихода Джин и Китти. Они обе вошли в комнату и были удивлены тяжелой атмосферой. Я поздоровался с ними и велел сесть. Я подождал, пока древняя закончит наливать чай по всем нашим чашкам, и кивнул ей. Мне нужно кое-что сказать вам. Что-то приближается. Чтобы справиться с этим, мне нужна ваша помощь. Я посмотрел на Джин и сказал: Джин, ты в настоящее время являешься хозяйкой одной из самых могущественных космических сущностей из ныне существующих. Тебе потребуется твоя сила, поэтому я хочу попросить тебя продолжать тренироваться с древней. Затем я смотрю на Китти. В будущем наступит момент, когда твои действия решат судьбу Вселенной. Ты сильнее, чем ты думаешь, и я ничего не слышал, кроме похвалы, от Морда с тех пор, как ты начала тренироваться с ним. И, наконец, я смотрю на древнюю. Вы не можете умереть. Слишком многое изменилось. Ваше существование, а также существование следующего верховного волшебника будет необходимо в грядущем конфликте. Китти, слегка потрясенная моим странным поведением, спросила: Дук, что ты имеешь в виду под будущим? Какой конфликт? О чем ты говоришь? Я начал плести руки и собирать мистическую энергию. Использование магии, чтобы показать Вселенную и 5 из 6 камней бесконечности. Появилась голографическая проекция, которую я использовал для демонстрации изображения и сцен. До того, как Вселенная родилась, существовало 6 сингулярностей. Через некоторое время после того, как Вселенная возникла, эти сингулярности были преобразованы космическими сущностями в 6 камней бесконечности. Каждый камень представлял различные аспекты Вселенной, сказал я. Затем каждый камень в графической проекции загорелся, когда я назвал их. Пространство, реальность, сила, душа, разум и время. Камень пространства давал пользователю власть над космосом. Любой, кто держал этот камень, мог создать портал из одной части Вселенной в другую. Камень разума позволял пользователю контролировать умы других. Камень реальности давал пользователю возможность манипулировать материей и самой реальностью. Камень силы наделял своего держателя огромной энергией, которую можно было использовать для уничтожения целой планеты. Силы камня души были неясны, но, по-видимому, камень позволял держателю захватывать и контролировать души других людей. Камень времени давал своему владельцу возможность просмотра будущего и прошлого. Древняя в настоящее время владеет камнем времени. Я использовал его, чтобы заглянуть в будущее. Мне удалось увидеть только проблески. Но того, что я увидел, было достаточно. Древняя открыла глаз Агамотта, который излучал изумрудный свет. Это подтверждает то, что я сказал. Вы все время говорите о конфликте и судьбе Вселенной. Что же произойдет? Спросила Джин. Сильное существо придет на Землю. Если его не остановить, он уничтожит все живое на Земле и половину жизни во Вселенной. Он чума. Он вторгается на планеты. Он берет то, что хочет. Он сам хаос и смерть, ответил я. Глаза древней расширились, и ее кулаки сжались. Китти заметно сглотнула, а Джин продолжала пристально смотреть на меня. Я получил их полное внимание. И тогда я сказал им: это Танос, безумный титан. Глава 39. Симбиот. Он – существо, которое уничтожило миллионы, если не миллиарды жизней, и в настоящее время он пытается собрать камни бесконечности. Этими камнями могут управлять только существа необычайной силы. Их носители могут использовать камни, чтобы уничтожать целые цивилизации, косить как пшеницу в поле. Они могут гасить целые галактики. Это ужасно, воскликнула Китти. Но я даже еще не начал описывать их. Прошел час, пока я отвечал на их вопросы и говорил, что мог. Большинство вопросов касалось того, насколько силен Танос, когда он придет, и сможем ли мы его остановить. Будущее находится в постоянном движении. Я видел лишь несколько проблесков и возможных путей. Мы можем только подготовиться. У него есть армия. Он невероятно силен и умен. Я не могу разглашать все, что видел, так как это может многое изменить, сказал я. Это положило конец их бесконечному потоку вопросов. Камень времени также показал мне кое-что важное. Он показал мне решение моей текущей проблемы. Я пошел в библиотеку и провел следующие несколько часов в поисках книги о том, как получить доступ к измерению света. Я наконец нашел ее и провел следующие несколько дней, медитируя и пытаясь получить доступ к измерению света. Мастера мистических искусств в основном полагаются на передачу пространственной энергии, поскольку это более устойчиво и надежно, чем другие источники. К некоторым измерениям труднее получить доступ, чем к другим, так как вам нужно либо иметь к ним привязанность, либо заключить контракт с одним из его обитателей. Древняя, например, имела связь с темным измерением. Обычно, даже если волшебник должен был установить связь, это делалось только для того, чтобы одолжить некоторую силу для определенной задачи, а не использовать это для самообеспечения. Те, кто действительно развращаются этой энергией, в конечном итоге становятся чрезмерно зависимыми от нее. С другой стороны, световую силу можно рассматривать как очищающую энергию, происходящую от жизненной силы. Она способна выводить токсины, лекарства и другие злокачественные вещества, а также лечить болезни и психическую нестабильность. Она принципиально отличается от любой энергии, связанной с тьмой. Проблема в том, что человеку чрезвычайно трудно иметь к нему естественную близость. Я мог думать о Тенди только как об одном из немногих людей, которым когда-либо удавалось получить к нему доступ. Тенди была аватаром измерения света, я мало что помню о ее предыстории, но помню, что у нее был двойник, аватар темной силы. Прошла неделя в попытках ощутить измерение света, но мне наконец-то удалось получить к нему доступ после многочисленных неудач. С другой стороны, доктору Паркеру удалось добиться определенного прогресса в проекте, который я ему поручил. Сначала я был удивлен, но потом вспомнил, что изначально этот проект принадлежал ему. Он уже знал всю его изнанку и был по праву блестящим ученым. Он обнаружил проблему с процессом слияния и указал на несколько проблем с ним. Оказывается, X-гены ДНК паука не могли придумать способ сосуществовать и продолжали бороться за доминирование. Это был бесконечный цикл. Нужен был какой-то буфер, чтобы сделать их обоих менее агрессивными. Паучий яд был доминирующим благодаря своей природе, и ген Хани отказывался от своей территории. Также было задействовано много научных и технических терминов, но, по сути, все сводилось к этому. Я взял образец симбиота, которым ранее кормил свою кровь, и начал очищать его, используя энергию световой силы. Он визжал, словно от боли, и пытался уйти от света. Я продолжал наполнять его световой энергией в течение следующих нескольких минут, пока не заметил, что он постепенно теряет свой черный цвет и становится белым. Следующие несколько дней я провел, проводя тесты и убеждаясь, что искоренил его сознание. Я был приятно удивлен, обнаружив, что звук и огонь не являются врожденными слабостями симбиота. Это заставляет меня поверить, что они происходят из его психики и не имеют биологической природы. Этот новый симбиот, которого я назвал Энигмой, продемонстрировал огромные целебные способности и другие способности, которые отличались от симбиота Венома. Он производил антитела, которые могут вылечить любую известную болезнь и удалить любые другие загрязнения в организме человека. В отличие от оригинального симбиота, этот симбиот совершенно бессмысленен, и его можно использоваться без риска. Единственный недостаток в том, что теперь он приобрел новую слабость, он стал уязвим энергией тьмы. Ну, по крайней мере, энергия тьмы встречается гораздо реже, чем огонь и звук, подумал я. Но даже убедившись, что я все проверил, я все еще не слился с ним, а решил подождать. Меня не устроит только симбиот для моего суперкостюма. Хотя он очень впечатляет, ему все еще не хватает физической и магической защиты. Он может остановить обычные пули, может быть, даже выстрел из базуки, но сможет ли он устоять против Халка? А как насчет мистической молнии Тора? К счастью, материалы, необходимые для создания моей биотехнологической сетки, были легко доступны. Небольшая поездка в Ваканду и проблема решена. Все, что мне было нужно после этого, это источник энергии. И я был бы счастлив. А пока я подумал, пора достать мне суперметалл. Да, я думал о виброниуме. Виброниум – это внеземная металлическая руда, которая существует на Земле в двух формах. Самое крупное известное месторождение происходит от метеорита, который упал на Землю примерно 10 000 лет назад. Вибраниум лучше всего подходит для защиты, так как он может выдерживать почти неограниченную воздействующую силу. Большая часть вышеупомянутого метеора, состоящего из более распространенной разновидности вибраниума, приземлилась в Африке, на территории современной страны Ваканда. Хотя залежи были найдены и в других местах, но из-за того, что Ваканда является первым известным источником, по этой причине он известен как Ваканда-вибраниум. Ваканда-вибраниум обладает уникальным свойством поглощать вибрационные волны, такие как звук, а также кинетическую энергию, каким-то образом сохраняя эту энергию в своих молекулярных связях. Чем больше энергии он поглощает, тем прочнее становятся молекулярные связи, и вибраниум становится все прочнее и прочнее. Его чрезвычайно трудно повредить или разрушить. Это делает его очень ценным за его долговечность и несокрушимость. Хотя он не такой твердый и плотный, как адамантий, но немногие другие вещества могут сравниться с ним по прочности. Вдобавок вибраниум гораздо легче обрабатывать, чем адамантий, и он остается непревзойденным по своей способности поглощать удары. Ваканданский вибраниум также обладает способностью значительно усиливать мистические энергии. Он подключается к потоку энергии на квантовом уровне, который практически бесконечен, что идеально подходит для меня, когда я выучу асгардианские руны в тандеме с его естественными способностями. Я буду силой, с которой придется считаться. Ваканда-вибраниум также является мощным мутагеном. Воздействие вибраниума привело к мутации флоры и фауны, такой как трава в форме сердца, которую ест черная пантера, чтобы улучшить свое физическое состояние. Некоторое время назад я дал Софи задание найти месторождение вибраниума в Ваканде. Их маскировочное устройство скрывало его, но все же их местоположение получилось определить. Для этого Софи потратила достаточно времени и усилий, и теперь мне оставалось только прокрасться туда. Я не терял времени зря, быстро открыл портал в Африку и направился в Ваканду. Глава 40, племянник, я не собираюсь снова спрашивать тебя, кто ты, назовитесь, крикнула женщина-воин. Черт, и здесь не выходит по-простому, подумал я. Смотри, я не хочу тебе вреда, я просто гулял и заблудился на дороге жизни, крикнул я, указывая ей за спину. В настоящее время я находился глубоко в джунглях в самом сердце Африки в окружении как минимум дюжины женщин-воинов. Начав путешествовать сразу после приезда, я сразу поехал к границам Ваканды. По пути я обнаружил несколько деревень, которые, наверняка, были заполнены шпионами. Моя главная проблема заключалась в том, что я говорил на этом языке и даже выглядел как местные, магическая маскировка. Меня здесь не должно было быть, и у меня не было возможности идентифицировать себя. Я также не хотел начинать драку, если в этом нет крайней необходимости. Было бы проще, если бы меня схватили. Я всегда мог сбежать позже. Побег или драка сейчас могут заставить их опасаться нападения. Воцарилась тишина, когда они услышали то, что я сказал. Одна из воительниц посмотрела на лидера вопросительным взглядом, как бы говоря, он придурок или прикидывается. В это время как остальные гадали, что я за идиот-самоубийца, что бродил так близко к их территории. Командир отряда скептически приподняла бровь. «Здесь нет дороги к жизни, здесь нет никаких дорог, из какой-то деревни. Я из Ваканды, меня зовут Энджадака, и я сын принца Ваканды Энджобу», бессовестно сказал я. «Правильно, ребята, сейчас я был замаскирован под Киллмонгера. Найти его достойное фото было несложно. Все, что мне нужно было сделать, это взломать базу данных ВМС США, и оттуда было легко взять его файл. Настоящий Эрик Стивенс в настоящее время находился в Афганистане, служа в подразделении спецназа США. Дело в том, что они этого не знали, и даже если что-то подозревали, то им потребуется время, чтобы все проверить. Я рассчитывал, что Т'Чака будет достаточно напуган, чтобы не пригласить меня. Независимо от того, солгал я или нет, мне достаточно было упомянуть, что я его племянник, и напомнить ему о его брате, моем отце. Все воины сжали руки на копьях и стали еще более настороженными. Ложное заявление о принадлежности к королевской семье каралось смертью. В зависимости от моих следующих нескольких слов, я могу погибнуть от удара копьями из вибраниума. После интенсивного обсуждения с той, что, казалось, была ее заместителем, лидер группы повернулась ко мне, высоко подняв подбородок, и отдала следующий приказ.